то ли показался таким от того, что лицо осунулось. Почему-то именно этот преобразившийся нос как-то зацепил Бенджамина. И непрошенная, потаенная жалость к этому постаревшему, ослабевшему человеку вдруг зашевелилась, защемила где-то глубоко внутри. «Что с ним?» — повернулся к стоявшей за спиной мачехе. «Сердце», — ответила, — «допрыгался. Сейчас наконец-то уснул. Я ему инъекцию сделала. Сон для него лучшее лекарство. Не будем его беспокоить». Выключила прикроватный торшер в цветочках. Снова, как недавно, внизу пружинисто повернулась и отошла от него. Длинный плащ она так и не сняла. Казалось, в нем еще меньше и прямей. Бенджамин остался один на один со спящим отцом. Положение становилось глупейшим. Не сидеть же ему тут до утра, в темноте, слушая нездоровое отцовское сопение. Но и уйти сразу же, так и не перекинувшись напоследок с ним хоть словечком, тоже неумно. Для чего тогда через столько лет заставил себя припереться сюда? Третий вариант — скоротать время в общении с мачехой — вообще неприемлемый. Зачем она выключила в спальне свет? Только ли для того, чтобы не беспокоить отца? Что у нее на уме? И так ли плох отец, чтобы она взялась трезвонить в полночь? Зачем, если в доме такая обстановка, лишаться прислуги? Ото всех этих, не имевших вразумительного ответа вопросов, настроение у Бенджамина портилось с каждой секундой. Но в любом случае предпринимать что-то следовало. Не торчать же здесь, в их спальном гнездышке, до бесконечности. Голова у Бенджамина гудела, слегка мутила. Угораздило же лейтенанта притащить этот тошнотворный ром. Он снова склонился над отцом, внимая его неровному дыханию. Потом нехотя разогнулся и зашагал к выходу. Она сидела в гостиной на устланном большим персидским ковром диване, уже без плаща. Лимонная желтизна ее халата стеганула Бенджамина по глазам. Чертовщина какая-то. Не могла же она 6 лет ходить в одном халате, наверняка другой. Но почему точная копия того, столь хорошо до отвращения ему знакомого? Намеренно шьет себе одинаковые. Какой-нибудь восточный ритуал? Это, собственно, был и не халат, скорее пеньюар. Шелковистый, полупрозрачный. Внешне вполне целомудренный, наглухо застегнутый от шеи до щиколоток, он вдруг откровенно высвечивал то ее маленькие груди с темными сосками, то символическую полоску трусиков над толстоватыми для ее комплекции бедрами. Лифчиков она тогда не носила, и мальчишка Бенджамин, переехав сюда с отцом, каждый раз не знал, куда глаза девать.